Виктория Хислоп. Остров. Роман. Перевод с английского Татьяны Голубевой. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2015 год. Категория 16+. Посвящается моей матери Мэри. Выражаю особую благодарность профессору Ричарду Гроувзу из отделения дерматологии Королевского колледжа и профессору Даяне Локвуд из Лондонского института гигиены и тропической медицины. На острове Спиналонга к северу от Крита с 1903 по 1957 год находился главный греческий лепрозорий. Плака, 1953 год. Холодный ветер проносился по узким улочкам Плаки, и осенний воздух пронизывал женщину, парализуя тело и ум, что почти лишало ее ощущений, но никак не могло смягчить ее горе. Одолевая последние несколько метров до причала, она тяжело опиралась на своего отца, и походка ее оказалась похожей на походку древней старухи, которой каждый шаг причиняет боль. Но ее боль не была физической. Тело женщины оставалось таким же сильным, как у любой молодой женщины, которая всю свою жизнь дышала чистым воздухом Крита, ее кожа была такой же свежей, а глаза, ярко-карие, были такими же, как у любой девушки на этом острове. Маленькая суденышка, нагруженная странной формы узлами, скрепленными между собой веревкой, подпрыгивала и качалась на воде. Пожилой мужчина медленно спустился в лодку и одной рукой, пытаясь удержать судно, другую руку протянул дочери. Когда та очутилась на борту, он старательно укутал ее одеялом. Единственным признаком того, что женщина не была просто еще одним предметом груза, стали длинные пряди темных волос, свободно развивавшихся на ветру. Старик аккуратно отвязал от причала канат, и их путешествие началось. Это не была короткая поездка ради доставки каких-то припасов. Это был путь в один конец для начала некой новой жизни. Жизни в колонии прокаженных, жизни на Спиналонге.